Иван Мажухин любил цыган не меньше меня и очень скоро также сделался другом этой семьи. Однажды цыгане попросили Ивана быть крестным отцом. Иван согласился, был приглашен и я. На другой день, часов в 5 вечера, мы приехали в церковь на Рю-Дарю, была зима. Церковь стояла нетопленной и пустой. Десяток восковых свечей освещал темные лики угодников. Дьячок хрипло кашлял в алтаре, прочищая голос. Цыгане пошли торговаться со священником, а мы с Иваном переминались ноги на ногу, озябшие, плохо выспавшиеся. Иван злился. Он не любил семейных праздников. Отказаться ему было неловко, но настроение у него было сильно испорчено. К тому же, пока разыскивали магазин, где можно было купить крестильную рубашечку и крест, мы окончательно замерзли. Около нас крутился мальчишка-подросток лет 14. «А где же ребенок? Кого крестить?» — мрачно спросил Иван. Подросток взглянул из-под лобья и нехотя процедил. «Я ребенок. Меня и крестить». Иван сразу развеселился. «Водку пьешь?» — неожиданно спросил он. «Пью». Мы взяли ребенка за руку и пошли напротив, в ресторанчик «Петроград». Там нам налили 3 большие рюмки и дали пирожков. Подкрепившись, мы вернулись в церковь, все было готово к обряду, посреди церкви стояла купель, окруженная горящими свечами. «Раздевайся», — приказал отец. Ребенок нахмурился. «Не полезу я в нее», — твердо заявил он. «Холодно». Никакие доводы, увещевания и подзатыльники не помогли. Пришлось ограничиться окроплением головы и помазанием. «А как же рубашечка?» — ехидно спросил я Ивана. «Останется для моих будущих детей», — серьезно ответил он и спрятал ее в карман. Крестник, получив крест, долго его рассматривал, будто не веря, что он золотой. Для большей достоверности он даже попробовал его на зуб. После крестин мы сели в машину и поехали к цыганам. Они жили за городом, снимая старый особняк где-то в лесу. На 2-м этаже в большой столовой был накрыт огромный стол, ломившийся от яств и напитков. Приглашенных было множество. Цыгане по широте души позвали всех знакомых. Тут были и музыканты, и художники, и журналисты. Старый папаша, как патриарх с седой бородой, сидел во главе стола в еще довоенном русском армяке, увешанном какими-то экзотическими медалями, скупленными по случаю. Приблизительно в то же время в Париже произошло событие, сильно взволновавшее всю русскую колонию, особенно украинцев. 3 выстрелами из револьвера был убит на улице небезызвестный в свое время украинский атаман Симон Петлюра. Бежавший от народной расправы, он поселился в Париже, где и доживал свои дни, меняя золотые карбованцы, награбленные во время своего лихого атаманства. За неимением вождей немногочисленная украинская колония поддерживала его. Изредка в газетах мелькали небольшие заметки о том, что атаман Петлюра прочтет доклад о несчастном украинском народе, страдающем от ига большевиков, и столь пышно процветавшем под его владычеством. На эти доклады собиралась кучка щирых самостийников, человек 30 в вышитых крестиком сорочках с усами а-ля Тарас Бульба. Прослушав батькин доклад, они усаживались тут же пить горилку, которую им, впрочем, с успехом заменял в изгнании французский кальвадос. Батько садился с ними вместе и напивался до бесчувствия, закусывая басурманскую горилку с соленым огурцом и сладкими воспоминаниями. Выстрелы прозвучали неожиданно. Чувствуя себя в полной безопасности во Франции, батько свободно гулял по Парижу. Убил его маленький, тщедушный портной или часовщик, не то из Винницы, не то из Бердичева, некий Шварцбард. Встретил на улице, узнал и убил. Судили его с присяжными, надежд на оправдание, конечно, не было никаких, потому что французский суд оправдывает только за убийство по любви или из ревности.